Глава 35. А теперь о главном. Ирина поднялась наверх, прошла в самый конец коридора и остановилась перед бревенчатой стеной. Провела рукой по ее шершавой поверхности, выдернула клок пеньковой пакли, скомкала в ладонях и кинула под ноги. «Курга!» — негромко позвала она и прижалась к стене щекой. Потом взяла стоящий в углу металлический совок и постучала им по бревнам. «Курга, вы слышите меня?» — громче позвала она. «Да», — не сразу донесся до нее голос курги из-за стены. «Это Ирина. Мне надо поговорить с вами с глазу на глаз». «Говорите, Ирина, я слушаю». Она обернулась, посмотрела в конец коридора и снова прижалась щекой к бревнам. «Я согласна на ваши условия. Как передать вам деньги?» Возникла пауза. Ирина представляла, какое замешательство вызвали ее слова. Наверное, курга был вне себя от счастья. «Вы меня слышите?» — спросила она. «Да-да», — торопливо отозвался курга. «Сейчас. Я думаю. Завтра. Завтра вы сможете?» «Не я, разумеется, а мой человек», — уточнила Ирина. «Ну да, конечно. Тогда запоминайте. Пусть ваш человек упакует деньги в небольшой рюкзак и купит букет цветов. Завтра в 8 утра он должен подняться на вышку с рюкзаком и букетом». «Куда он должен подняться?» — перебила его Ирина. «Вверх по канатно-кресельной дороге. Поднимаясь, он должен все время смотреть вниз. Когда он увидит под собой лыжника в красном комбинезоне со скрещенными над головой палками, пусть сбросит ему рюкзак с деньгами. Если все будет в порядке, через час вы все будете освобождены». «Какие цветы должен держать мой человек?» «Не имеет значения. Любые. Ошибиться невозможно. Горнолыжники никогда не поднимаются на трассу с цветами. Это нонсенс». «Хорошо», — сказала Ирина. «Но вы должны дать мне слово, что больше никого не убьете». «Я никого не убивал», — испуганно пробормотал из-за стены курга. «Это страшное недоразумение. Вы зря пытаетесь убедить меня в этом», — оборвала его Ирина. «Я ведь не следователь». «Будьте осторожны. Среди вас убийца», — бормотал из своей норы курга, но Ирина уже не слушала его. Она быстро зашла в комнату и заперла замок. Достала мобильный телефон и набрала номер. «Лёша», — сказала она, как только откликнулся ее телохранитель. «Ребята подъехали?» «Да, Ирина Юрьевна. Они давно здесь. Девчонку все время держим в поле зрения. Пожалуйста, не вспугните ее. Пусть спокойно ходит, где хочет. Завтра в 8 утра она должна беспрепятственно уйти на вышку». «Нет проблем, Ирина Юрьевна». «А теперь о самом главном. Слушай внимательно», — произнесла Ирина. Она покусывала губы и свободной рукой терзала уголок подушки, словно ухо любимой собаки. «Позвони мужу Людмилы, которой ты давал пользоваться телефоном. Представься террористом Кургой и потребуй, ну скажем, $200 000 за освобождение его жены. Если для него это непосильная сумма и он начнет торговаться, соглашайся на меньшую. Предел — 50 000. Иначе игра не будет стоить свеч. Пусть он упакует деньги в маленький рюкзачок и прихватит с собой букет цветов. Завтра в 8 утра он должен подняться на вышку с рюкзаком и букетом». Она почти дословно повторила требования курги. «Я понял. Он должен сбросить рюкзак лыжнику в красном комбинезоне со скрещенными над головой палками. Запомнил». «Имей в виду, этим лыжником наверняка будет девчонка, которую вы пасете». «Да я догадался, Ирина Юрьевна. Не дебил». «Подожди, это не все. Ты на горных лыжах катаешься?» «На всех видах автомобилей и мотоциклов, серфингов и яхт, Ирина Юрьевна, но только не на горных лыжах. С моими 150 килограммами только лавины сбрасывать». «Это плохо. А кто у нас горнолыжник?» «Марат 2 раза в год в Андору мотается». «Значит, Марат, передай ему, пусть немедленно позвонит мне. Я объясню, что завтра нужно будет сделать».